«А как ты сообразил, что в ведре двойное дно?» Я следил за Тодди. Он внес ведро с балкона на кухню и вынес обратно, и все быстро, и подозрительно при этом суетился. «В тот вечер ты вряд ли мог так долго торчать под окнами его квартиры». «Правда. Я сходил в Ориент посмотреть, работает ли Ренни, а после стал Тодди искать по заведениям. Откуда у тебя ключ от его квартиры?» «У Ренни стащил. Раньше она тоже была Тоддиной девчонкой, но в последнее время ничего общего с ним не имела. Я к ней заходил, вот и тогда пришел. А Тодди там...» Я подслушал под окном и понял, что Тодди снова склоняет ее, принимать иностранцев. Она ему давно отказала, и уж несколько месяцев, как держала свое слово. А в тот раз, только Тодди отвалил, я зашел к ней, подумал и догадался, где она хранит ключ. И когда она была в ванной, взял его из коробки на кухне. «Зачем ты поехал с Дашкой на Солнечный берег?» Тодди меня попросил. Мол, прокатись с ней к морю. После смерти Краси она здорово раскисла. Может, сболтнуть вам что-нибудь лишнее. Что еще Тодди потребовал от тебя? Ни-ни. Это все, гражданин Хантов, перебил Потлака. Не спрашивайте меня больше. Я не хуже вас законы знаю, хоть и без университетских корочек живу. Когда вы расстались с Дашкой? В среду мы вместе ужинали. Я хотел проводить ее прямо до номера, но она меня отбрила. Ясное дело, мне хотелось остаться у нее. Я ведь 3 года женщины не имел, а она мне отворот-поворот, а сама среди иностранцев толкается. Если бы не люди в фойе, я бы ей все волосы выдрал. Искал ее утром, однако она уехала из гостиницы. Ты не ответил мне на вопрос. Допустим, Тодди поручил тебе не только увезти Дашку из Софии, но и ликвидировать ее. Поняв это, она уехала с Солнечного берега. Иди в соседнюю комнату и напиши все, о чем ты мне рассказал. В субботу вечером вы случайно пришли к Тодди? — спросил Потлака, глядя мне в глаза. Кто тут дает показания? — спросил я, но все же ответил нет. Утром была найдена Дашка задушенная, и вас с Михневым взяли под наблюдение. Он тоже здесь? Конечно. Ты подтвердишь его присутствие и то, что рассказал мне? А как же? Дадите мне сигарету. Пожалуйста. Бери про запас. Я подал ему пачку и попросил милиционера отвезти его в соседнюю комнату. Привели Тодора Михнева. Он был хмур, даже мрачен и не поздоровался со мной. Я приступил к допросу. «Михнев, каким образом в твою квартиру попали женские украшения?» «Вот эти. Погляди». «У меня в доме никогда не было подобных вещей». «А как ключ от твоей квартиры оказался у Влычкова?» «Представления не имею». «Краси, Ренни и Дашке ты давал ключи?» «Нет. Во время обыска у каждой из них были обнаружены ключи от твоей квартиры. Я их не давал». «Краси приходила к тебе в квартиру с иностранцем в самый последний свой вечер».